Глава 11. Счастливый родитель. Такое бывает? Нет, я отлично помню, когда первый раз увидел своего в окошке роддома. Не знаю, как передать. Нет, ничего такого особенного не чувствовал. Просто какое-то нереальное состояние. Все не мог сообразить. Я что, уже отец? Вот тот в окне, орущий и красный. Это сын? Мой сын? Мне теперь радоваться? Помню только, что голова кружилась от радости, от непонимания перемены. Не знаю. Это потом я понял, как попал. Даже не по перешептываниям тещи с законной супругой и не по ехидным взглядам старушек у подъезда. Мол, попался, голуба. А по ощущению, атмосфере. Потому как изменилось отношение окружающих, самых близких людей, для которых ты сам когда-то был пупом земли, а теперь ты даже не половинка пупа. Так, придаток этого нового орущего свертка, который ты тащил на своих руках 4 больничных лестничных пролета, захлебываясь от тупого щенячьего восторга. Ты вез его домой, в свой дом, в свою мирную обитель, в место, где ты, а потом мы, провели самые сладкие часы жизни, в свою хрупкую вселенную, где третий — лишний. И вот он, третий, уже здесь, в самом сердце твоего уютного мирка. И с этим что-то нужно делать. И ты понимаешь, что это — обман. Это сети. Ты подписал себе приговор. Там, в ЗАГСе, под аккомпанемент Мендельсона, под сладкие речи и льстивые улыбки окружающих. Одни из них уже знали, что это такое — брак и дети. Но тоже улыбались, потому что это мировой заговор. Раз попал я, попади и ты. Другие, которые еще не почувствовали тяжести семейных уз, смотрели с наивной завистью. И ты упивался этими улыбками, принимал их за чистое золото, позволял лить в себя вино и прочие анестетики, коими щедро поили тебя свои же близкие, дабы не одумался, дабы не оценил ситуацию. Но это были цветочки. В ЗАГСе твою свободу лишь ограничивают. А вот твой первенец тебя свободы лишает. Чего тут плакаться? Сам виноват. Как говорится, одно неловкое движение. Раньше надо было думать. Теперь думать некогда. Теперь нужно обеспечивать того в свертке. Добывать финансы. Сидеть над кроваткой. Менять памперсы. Замещать ее на кухне. Возить в поликлинику, спать на диване в одиночку, потому что он просыпается 7 раз за ночь. Все для него, того, кто пришел заместить тебя на этой земле. Может быть, я плохой отец, но эта мысль меня не вдохновляет. Я не хочу, чтобы жили за меня. Я не хочу, чтобы меня замещали. Я хочу жить сам, жить хорошо и по возможности счастливо. Я говорю что-то не то. Родитель. Роди-и-тель. Слушайтесь, это звучит гордо. На самом деле гордо. Вы уже не просто милочка или молодой человек. Вы родитель. Вы папа или мама. То есть не просто человек, а... Или уже не совсем человек. Человек, но... Вот это «но» как-то не слишком вдохновляет. Мы говорим «родитель», а подразумеваем тот, кто живет ради своего ребенка. Ну, конечно, можно не так пафосно. Может, не только ради, но уже не только для себя. Значит, уже спутанный по рукам и ногам. Или только по ногам. Маленьким орущим свертком, который мы так опрометчиво забрали из родильного дома. И никто... Заметьте, никто не возмутится положением, в котором оказываются взрослые, молодые и сильные люди. Теперь они не свободны. Теперь вы не увидите сочувствия в глазах вашей матери или отца, или в глазах соседок-старушек, когда закончите стенать над несправедливостью судьбы и нелегкой родительской долей. Потому что ответ будет жестким и однозначным. «А чего же ты хотела?» «Хотел». Ты теперь мама, папа. А значит, право на личное счастье не имеешь. Ибо твое единственное счастье в семье или, как вариант, в детях. И как вам такая перспектива? Как по мне, то тоскливо, без фантазии, не вдохновляет. Хотя детей я, как любой нормальный родитель, люблю. Но вот беда. Не меньше я люблю саму жизнь и ее яркие краски, ее маленькие и большие радости. Да, у меня есть дети. И что же? Это означает, что мой конец света уже пришел, что я вынужден буду тяжко влачить семейное ярмо до самой физической кончины, чтобы, не дай бог, не прослыть среди окружающих меня милых людей плохим родителям, тешить себя надеждой, что вот выдам замуж, жениться, тогда и для себя поживем. А если меня не греет надежда отдохнуть на пенсии, если душа просит, то танцуй, пока молодой. Можно, конечно, все бросить, только ведь это крайность. Бросить то, во что столько вложил. Семья, дети. Разве это лишь для того, чтобы вытягивать твои силы? А может быть, есть какой-то третий путь, чтобы и вашим, и нашим? Я думаю, он есть. Путь счастливой жизни в семье. Не верится? Тогда по порядку. Маленькие детки, маленькие бедки. Что верно, то верно. Однако, что касается лично меня, то самое страшное время для родителя, на мой взгляд, это как раз самое начало, когда ты впервые родитель, когда еще вчера было счастье вдвоем, а сегодня в вашей квартире, комнате, доме, кровати. Третий, новый, совсем непонятный и тем страшный. Да, страшный. Разве не так? Страшный, потому что совсем не ясно, чего он хочет, зачем орет, почему не спит. Потому что, глядя на этого нового, ты постоянно задаешь себе пугающий вопрос. Что делать? А действительно, что? Как узнать, если этот, ну, который новорожденный, не может сказать, показать, написать, в конце концов? Он ведь только плачет. Пыжится, да, иногда. О, чудо! Глупо улыбается беззубым ртом. Какое тут родительское счастье, когда на одну такую бессмысленную улыбку приходится часов 10 хлопот, нервов, метаний между кроваткой, кухней и стиральной машиной. Нет-нет, я не собираюсь писать главу о том, как воспитывать младенца. По крайней мере, не в этой книге. Я не о том. Просто о счастье нужно с самого начала. С самого вот этого орущего красного комочка, который, впрочем, временами бывает очень мил. Просто вспомним это время. Вспомним чудовищное ощущение беспомощности, собственного бессилия и глупой уверенности, что другие, те, которые постарше, поопытнее, поумнее, наконец, лучше знают, что делать, что мы не готовы, что теперь-то беспечной и беззаботной жизни не будет никогда. Было? И сколько это продлилось? И когда мы поняли, что лучше всего разбираемся в нашем ребенке, мы сами. И что самое страшное, длится всего ничего, какой-то месяц. И что всего через полгода ваш малыш даст вам отоспаться, не будет изводить постоянными требованиями пищи и сможет, вы не поверите, сам сидеть и не просто сидеть, а передвигаться. И не нужно будет постоянно носить его на руках, передавая эстафету папе, маме, бабушке, двоюродной сестре, соседки по площадке. И вот что самое удивительное, казалось бы, ничего мы не знали, ни в чем не были уверены и все делали абсолютно не так. А дети-то все равно растут, и не хуже, чем у других. Так стоило ли тревожиться и портить себе жизнь? Справедливости ради нужно сказать, что совсем уж без тревог и забот не обойтись никак. И это замечательно. Ведь все в человеческой жизни познается только в сравнении. Нет радости без печали, нет белого без черного, нет сладости без горечи. Жизнь без проблем и забот пресная и жизнь ли это вообще? Только вот и в каторгу ее превращать незачем. Итак, еще разок. Я не собираюсь давать практические советы, как проще и лучше растить малыша. Я предлагаю изменить свое отношение, свою психику, изменить так, чтобы жизнь расцвела радужными красками, то есть всеми цветами, а не только розовым. Чувствуете разницу? И поверьте, это стоит много дороже всяких практических советов. Итак, основные правила, применимые к тем, у кого дети пока еще очень-очень маленькие. Несмотря на массу полезных советов и огромное количество знающих людей, больше всего о ребенке знаете именно вы, его родитель. И самое верное решение – это решение, принятое вами. Психическая сила ребенка воистину огромна. И чтобы по-настоящему навредить этой неокрепшей детской психике, нужно очень-очень постараться. У нормального, заурядного родителя, коим, я надеюсь, принадлежите и вы, не хватит ни сил, ни талантов, чтобы окончательно и бесповоротно испортить ребенка. Поэтому нужно ли заморачиваться? Конечно, нужно. Но всегда имея в виду в качестве постоянного, положительного фона этакую индульгенцию, выданную самому себе. Все равно мое решение лучшее. Просто потому, что это решение родителя. Вы не можете понять, чего хочет ваш малыш? Поздравляю, вы не один. Вас это тревожит? Не дает спокойно спать? Вы прочитали в умной книжке, что для того, чтобы ваш малыш развивался максимально эффективно, нужно не подавлять его волю, выполнять его истинные желания, часами решая ребусы, что он действительно хочет. Конечно, можно и так, но позвольте мне выразить некоторый скепсис по отношению к данной великолепной теории. Правда, великолепной, однако не учитывающей такого простого фактора, как окружающая ребенка среда. Это и мы с вами, и родственники, и соседи, и знакомые, и детский садик, школа, улица, и телевидение, книги, журналы, дискотеки и больницы. Вы хотите вырастить абсолютно свободное дитя? А что на это скажут окружающие? А как сложится судьба этого свободного ребенка? А сможет ли он вовсе выжить в нашем, да и любом другом обществе? Какова цена этого идеального воспитания? Свобода родителей, которой придется пожертвовать? Как родитель неидеальный, я не слишком увлечен поиском единственно верной причины плача моего ребенка. Я ищу другое, то, что его успокоит. Погремушку, соску, ручки, яркую картинку, рекламу в телевизоре. Если ребенок как раз это и желал, что же, я счастлив. Если что-то иное, но все равно успокоился, я не против. Подрастет, будет изъясняться понятнее. Человеческим языком. Вот, кстати, и будет стимул развиваться. Ведь зачем мне учиться общению, если мне и так преподносят все готовенькое? И знаете ли, я не уверен, что мой ребенок вырастет менее счастливым, чем ребенок того идеального родителя, для которого будут создавать педагогически выверенные условия. Немного об опеке. За ребенком нужно непрерывно следить, не так ли? Не дай бог ушибется, порежет пальчик, обожжет ручку, влезет в грязь, напьется из лужи, слопает лежащий на асфальте окурок. Он же такой неловкий, ничего не может, ни на что не способен, ничего не умеет и не сумеет. И не научится, если его будут опекать излишне осторожные родители. Потому что расти — это изменяться, вбирать что-то новое, становиться больше, чем вчера. И никто за тебя этого не сделает. Но если помочь тут нельзя, то помешать, пожалуйста. Посему совет — не мешайте. Помните крылатую фразу? «Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». Вот и задача родителя — подстраховать, где действительно опасно. Но не мешать там, где ребенок преодолевает себя и мир. Пусть преодолевает. Это его работа. Пока единственная. Они растут, это радует. Выстоять первую неделю, затем еще месяца 3-4, и, глядишь, правда, действительно полегче. В самом деле не приходится уже издеваться над собою, совершать героические усилия, не смыкать глаз. Потому что он растет. Он становится самостоятельнее. Вот уже годик, сам пошел. 2 годика, уже говорит почти как настоящий человек. 3 годика. Садик, уже полдня его не видишь. Уже нормально, уже есть время для себя, уже можно строить планы, Имеем мы, в конце концов, право на беззаботное счастье. Хотя бы на часик, на день, на недельку. Имеем законное и имели всегда. Но будем ли мы иметь время для того, чтобы насладиться этим счастьем? Побыть, наконец, наедине с супругом, супругой. Позволить себе роскошь просто побыть одному. Делать то, что хочется, только тебе. Не подстраивать свои желания под чьи-то возможности. Вот с этим сложнее. Потому что семья — корабль. И если свои обязанности забросят все, рано или поздно нас ждет встреча с айсбергом, либо рифами. И далее по тексту с морским дном. Если кто-то чего-то не делает, это будете делать вы. Если вы чего-то не делаете, это будут делать за вас. Как вариант, не будут. Все очень просто. Но оказывается, вовсе не обязательно надрываться за кого-то или наоборот, искать ишаков, готовых нести вашу поклажу. Чтобы семейные заботы приносили удовольствие, но не вносились в разряд каторжных, есть одно очень простое средство. Называется оно «распределение обязанностей». Так уж повелось на Руси, что традиционно домашние работы делятся на женские и мужские. Ранее мужскими работами считались охота, война, косьба, пахота, рубка дров и леса и вообще тяжкий физический труд. К женским обычно относили простенькие работы, вроде стирки всяческого белья и одежды, оказание медицинских услуг раненым на войне и охоте мужьям, готовки и такую не стоящую внимания мелочь, как рождение детей и уход за ними. Действительно, чего тут сложного? Не надорвешься? С течением времени технический прогресс, как явление исключительно мужского характера, существенно облегчил существование именно мужчинам. Теперь тяжкий мужской труд заключается в выносе мусора. Да всегда ли? И перетаскиванием мебели из квартиры в квартиру. Возможно, сельские мужики еще не разучились пахать да косить. Уважение и слава героям. Но что делать нам, обитателям высотных клеток? Наверное, то, что ранее считалось эксклюзивно женским делом, то есть заниматься детьми, в самом широком смысле слова. Кто в семье меняет малышу, малышам, памперсы? Только мама? Пусть и папа тренируется. Кто не спит ночами, стартуя при каждом крике младенца на кухню, дабы разогреть во вредной микроволновке детскую смесь? Опять мама? Это может сделать и отец. А ребенок? Пусть привыкает, что пища может поступать не только из материнских рук. Пусть растет разносторонне развитым, получит больше шансов на выживание. Кто ходит с детишками играть в песочнице? Опять-таки можно обоим. Распределять обязанности можно по справедливости или по-братски. Первый вариант предусматривает хронометраж. Сегодня сутки дежурю я, завтра ты. Пойдет? Второй вариант приятнее. Я выбираю то, что удается мне, а значит, от чего я не устаю и даже получаю удовольствие. Ты — то, что не затрудняет тебя. Остаток делим по первому принципу. Просто? Да, но не совсем справедливо. А что же будут делать наши детишки? Особенно если они уже выползли из возраста памперсов и пустышек. А дети будут выполнять самую ответственную работу — заботиться о себе. Знаете, чем отличается хороший руководитель от плохого? Хороший умеет заставить подчиненного хорошо работать, а плохой делает работу сам. Хороший родитель — это хороший руководитель. И пусть вас не смущает слово «заставить». В данном контексте оно гласит «заинтересовать», «мотивировать», «уговорить», «объяснить», «потребовать», «отчитать», «приучить», «применить власть, наконец». С молодых ногтей ребенок должен привыкать ходить на горшок сам, а не с родительских рук. Убирать игрушки самостоятельно, хотя для начала вместе с папой или мамой. Кормить себя за столом с помощью ложечки и вилки, а не ждать, пока добрый родитель попросит. Скажи «ам». Это для самых маленьких. Для подросших – уборка комнаты, азбука, домашнее задание, вынос мусора. Набеги на магазины за батоном и молоком. Впрочем, так делать вовсе не обязательно. Можно, например, обеспечивать своим чадам безоблачное детство, освобождая их ото всех домашних забот. Но ведь маленькие еще. Пусть наиграются. У нас детство было тяжелое. Так пусть у них будет счастливым и беззаботным. Вот подрастут, тогда еще намаются. Только вот беда. Стиль поведения этого маленького формируется в основном в возрасте до 3 годиков. Потом еще не совсем поздно, но гораздо тяжелее и неэффективнее. А после 12 годков состоявшийся характер. Там хоть кол на голове тиши. А уж родителям их тяжкое детство покажется вдруг совсем уж не тяжким, а лучшим периодом их жизни. Потому что теперь придется на свою пенсию содержать не только себя, но и своих, неприспособленных к жизни чад, коих мы так тщательно оберегали от тягот и забот жестокой реальной жизни. А насчет того, что маленькие, так 2-летний ребенок самостоятельно может кушать ложечкой суп, ходить на горшок, а не в штанишки, сам надевать несложную одежду и обувь, без застежек и пуговиц, разумеется. Моторика пока хромает. Приносить по просьбе папы или мамы предметы. Убирать за собой игрушки. Пока вместе с кем-то из родителей. Залазить на невысокий стул или кровать. Включать компьютер. Проверено на опыте. Словесно передать свое желание взрослому. И еще может, причем абсолютно самостоятельно и безо всякой помощи взрослых, играть. Мало? А дети постарше? А подростки? Понятно, к чему клоню. Правильный родитель не делает все и за всех. Он распределяет обязанности. Он руководит и следит за выполнением. Почувствуйте разницу. Работать самому и принимать работу других. Как это сделать? Универсальных советов нет и быть не может. Но одно золотое правило все же присутствует. Нужны заинтересованность и ответственность. А они появляются тогда, когда у ребенка, во-первых, есть за что отвечать, а это значит, есть своя собственность, свои личные и неприкосновенные вещи. И, во-вторых, есть уверенность, что от его и только от его решения зависит многое. Поэтому у ребенка обязательно должна быть своя собственность, свои вещи, которые принадлежат ему и только ему. А это значит, что он имеет полное право не только играть или пользоваться ими, но и отдать, продать, поломать или выбросить. Крепись, родитель. Без подобного допущения не будет реальной ответственности. Ребенку нужно четко очертить его зону ответственности, то есть круг его и только его обязанностей. Следить за чистотой и порядком в своей комнате. Это не личная вещь. Это часть общего дома. И плодить там беспорядок, не уважать семью. За своим телом. Зубки, ванна, ногтики. Сам, все сам. Делать уроки. Нет, помогать можно, но только тогда, когда действительно нужно. Выполнять какую-то порученную только ему работу. Какую? Это уж сами выбирайте. Я тут не советчик. Нужно установить правила. В нагрузку к очередной порции свободы идет такая же порция ответственности. То есть, хочешь пригласить друзей на домашний вечер? Пожалуйста, с тебя обеспечение порядка во время и чистоты после мероприятия. Применяя в жизни даже эти простейшие правила, родитель значительно облегчает себе жизнь. Неусыпный контроль и тотальная слежка не в состоянии обеспечить ни безопасность ребенка, ни спокойствие родителей. Распределение обязанностей может, а значит, у родителя появляется базис для того, чтобы заняться собой и тем, что интересует именно его. А что еще нужно для счастья? Здоровье, наверное. Ну и тут мы ведь знаем, что все болезни от нервов, и только некоторые от удовольствия. Чем больше нервов мы тратим на семейные дрязги и разборки, тем меньше их остается на то, чтобы это самое здоровье поддерживать. Следовательно, и обратное правило работает. Так что берегите нервы, свои и детские, которые, поверьте, гораздо крепче ваших. Нервная система ребенка очень гибкая и пластичная. Она переносит нагрузки, которые взрослой зрелой психике, то или бы серьезного потрясения. Обратите внимание, как легко ребенок переходит от слез к радости и наоборот. Всерьез расстроенный взрослый долго приходит в себя, часами, а то и неделями восстанавливает хорошее настроение после очередного потрясения. Так у кого психика слабая? А теперь представьте себе семейный скандал. В качестве участников мама или папа и ее, его, дочь, либо сын. Не будем вдаваться в подробности, от чего да зачем. Пока это совершенно не важно. Важно вот что. Кто дольше будет переживать последствия данных разногласий? Ребенок? Ну-ну. Не он ли это уже, как ни в чем не бывало, играет на улице? Вывод. Нет, не ссориться чаще и дольше. Это будет не лучший совет. Вывод. Казнить себя после драки оказывается совершенно бессмысленно. Получается, что сцепившись со своим же ребенком, потом мы еще совершенно бесплатно, в качестве бонуса, грызем себя сами. Наверное, чтобы добавить остроты ощущений. Но не так-то просто не брать в голову, чтобы не оставался неприятный осадок, который, как яд, отравляет наше существование. Нужно допивать скандальную ситуацию до конца, дать конфликту дозреть, скрыться и полностью перегореть. Тогда, собственно, и ребенок, и взрослый просто не будут тревожиться по поводу прошедшего конфликта, потому что тревожиться, образно говоря, будет просто не о чем. Впрочем, о конфликтах мы уже говорили ранее. Не нужно снова реанимировать эту больную тему. Поговорим о вещах более приятных, о наших взаимоотношениях с приятными во всех отношениях людьми, с нашими ближайшими родственниками по неволе, о тещах, свекровях и их мужских аватарах, тестях и свекрах. В общем, даже само слово «свекровь» или «теща» несет в себе некую неявную угрозу. Вы не чувствуете? Зато это хорошо чувствуют сочинители анекдотов, для которых данные персонажи представляют просто неисчерпаемый материал. Но кем для нас, для простых смертных, являются наши вторые мамы и папы, верными помощниками или живым подтверждением анекдотических баек? Возможно, оба варианта, и очень многое зависит от нас. Не все, конечно, нет, но очень многое. Итак, вариант первый. Наша родня, наши друзья и помощники. Плюсы очевидны. Хорошие отношения, помощь физическая, психологическая и материальная. Это поддержка, это опыт. Это связи ваших вторых мам и пап, что немаловажно. Что в минусах? Определенная потеря суверенитета. Необходимость считаться с чужим мнением. Это частые визиты родни к вам домой. Это ответная помощь на приусадебном участке, на даче или на картофельном поле. Это тяжкая участь делить детскую любовь и привязанность с кем-то еще. Тяжкая не столько физически, сколько морально. Не каждый родитель способен смириться, что его ребенок больше тянется к бабушке или дедушке, чем к нему. Не так ли? Что очень и очень может быть. Крайний вариант подобной ситуации, когда в вашей собственной семье власть всецело и полностью захватывают родители, его или ее, не суть важно. Тогда, собственно, ни о какой самостоятельной семье говорить не приходится, разве что о пустой формальности. Что удивительно, такие семьи существуют, и часто даже вполне довольны своим положением, по крайней мере, внешне. Вооруженный нейтралитет. Это второй вариант. Как говорится, ни вашим, ни нашим. О всякой помощи со стороны можно забыть, разве что о демонстративной, когда теща или свекровь с поджатыми губами цедят сквозь зубы. Это внукам. Отношения напряженные, зато счастье лицезреть ваших вторых родителей выпадает нечасто, что может быть немалым плюсом. Как правило, несмотря на внешний нейтралитет, холодная война продолжается. Каждая из сторон пропагандой и подкупом старается переманить ребенка, детей, на свою сторону, иногда привлекая к конфликту относительно независимых наблюдателей в лице соседей, дальних родственников или государственной организации. Впрочем, отношения между сторонами могут быть вполне мирными, и это будет очень неплохим вариантом. В таком случае обе стороны сохраняют полную самостоятельность, строят отношения на договорной основе и руководствуются в этих самых отношениях здравым смыслом и собственной, либо взаимной выгодой. Внуков на выходные? Пожалуйста. Только в нагрузку оставьте их еще и на понедельник, чтобы мы, родители, смогли, наконец, выбраться в столичный театр, где не были со дня свадьбы. Военные действия. Понятно, вариант самый крайний. Это открытая война. Психологическая, финансовая, пропагандистская. Это когда все средства хороши. С точки зрения свекрови или тещи, очень редко к ним присоединяются их вторые половины. Вы – плохие родители. Родитель, ибо часто традиционно свекровь больше гнобит невестку, а теща – зятя, которые недостойны воспитывать их внуков. Вы же, естественно, активно не согласны с таким мнением и предлагаете противной стороне не появляться на пороге вашего дома. Переговоры как таковые прекращаются. Вместо них – обычные военные действия. Скандалы, обвинения, заговоры. Обе стороны активно ищут союзников среди ближнего и дальнего окружения. Зачастую пятая колонна появляется в своем же тылу. То есть за тещу вступается ее дочь, за свекровь – сын. И в самой семье начинаются раздоры. Это самый неприятный вариант, но и наиболее частый. При таком развитии событий плюсов практически нет. Если не считать плюсом то, что если уж семья переживает подобную войну, не распавшись, она обязательно станет крепче. Естественно, вышеприведенные статусы не вечны. Отношения между родительской и вашей семьей могут меняться по 7 раз на неделю, и, в общем-то, вы сами вольны избирать стратегию этих отношений. Если вы считаете, что должны рассчитывать только на свои силы и не нуждаетесь в чьей-то помощи, то, пожалуйста, можно смело соблюдать нейтралитет. Для этого вовсе не нужно предъявлять какие-то ультиматумы. Достаточно несколько прозрачных намеков, чтобы ваши родители поняли, что их дети не нуждаются в опеке. Можно, к примеру, заявить, что вы попадаете в неловкое положение, когда к вам неожиданно приходят гости. Поэтому просите родителей предупреждать заранее о своих визитах. Как правило, такая просьба очень дисциплинирует нежданные набеги, к которым вы действительно можете быть не готовы. В конце концов, не каждому понравится, когда в его дом вламываются другие люди, хоть и с самыми добрыми намерениями. Но если вас уже предупредили о визите, к которому вы не готовы, то всегда можно сослаться на крайне неудачное время. Уходите. Супруг, супруга только улегся отдыхать. Дети заснули. Да мало ли. Аналогичным образом можно поступить со всяческими подарками-приношениями, так принятыми в славянской среде. Если вам, мягко говоря, различные родительские подарки не совсем нужны, лучший выход – сообщить об этом дарителям. Но не прямо, а косвенно. «Ой, мы с Артемом насмотрели точно такую же кофточку, только синенькую, под цвет глазок. Вот бы раньше знать». «Вот досада. А я как раз собирался сообщить, что Аринка очень хочет велосипед. Как раз вышло бы». Поверьте, что после таких ненавязчивых советов ваши родственники трижды подумают, купить ли что-нибудь вашим детям, не посоветовавшись с вами. Есть еще один запрещенный способ, когда совсем уж неугомонная теща либо свекровь никак не реагирует на ваши тонкие намеки. Для этого нужно всего лишь предложить самим найти место для их подарка. «Ну, спасибо. Поставьте куда-нибудь. Я совершенно не представляю, где можно найти свободное место». Когда этот же вопрос задаст себе ваша вторая мама, вероятность того, что в следующий раз она что-то притащит без вашего прямого согласия, будет минимальной. С другой стороны, умные вещи, купленные в подарок, но по вашему заказу, значительно облегчают финансовую нагрузку на саму семью. Все равно ведь будут покупать, правда? Так уж пусть лучше берут то, что действительно нужно. Аналогичным образом можно поступить и с таким щекотливым моментом, как выдача собственных детей под присмотр бабушкам и дедушкам на пару часиков, на выходные, на каникулы. С одной стороны, естественно, это ослабляет родительские позиции. Ребенок неизбежно привязывается к бабушке либо дедушке, видит в них своеобразных заместителей папы или мамы. Не каждому родителю такое нравится. С другой стороны, нужно же от них хоть иногда отдыхать. А родные дедушка с бабушкой все равно присмотрят за внуком или внучкой гораздо лучше, чем чужие тети из детского садика. Нам же абсолютно бесплатно достаются золотые часики, а то и дни, когда все время можно посвятить себе. Это ли не счастье? Так что берите на здоровье. Было бы кому брать. Впрочем, ожидайте неизбежного. После длительной побывки в семье дедушки с бабушкой ребенок может испортиться, привыкнуть к сладостям, к особому отношению к тому, что его домашние обязанности могут и не исполняться. Ничего страшного. Все станет на свои места за какой-нибудь день-два. Дети быстро перестраиваются, на то они и дети. Такая нейтральная позиция при своем развитии неизбежно перерастает в позицию взаимопомощи и добрососедских отношений. И это хорошо. Ваша задача не допустить ситуации, когда распоряжаться вашим временем и вашими детьми будет кто-то другой. Впрочем, зацикливаться на этом не нужно, поскольку, как правило, когда отношения налажены и устраивают обе стороны, срабатывает закон сохранения энергии. Подобный статус-кво будут охранять все заинтересованные лица. Доверие – лучшая политика. Это признавали еще древние. Не будем с ними спорить. Но если вам повезло ввязаться с вашими родственниками в военные действия, что же, позвольте пожелать вам всех благ и железного здоровья, а также сил и терпения. Они вам понадобятся. И еще, готовьтесь к поражению, неизбежному. В семейных войнах не бывает победителей, как, впрочем, в любых войнах. Поэтому наша задача, по крайней мере, заключить перемирие, которая по законам динамики неизбежно перерастет во что-то иное, либо в новую войну, а это уж зависит от желания обеих сторон, либо в стойкий нейтралитет. Что происходит с нейтральной позицией, когда обе стороны заинтересованы в развитии отношений, мы уже видели. Таким образом, лишь одну стратегию я решительно не рекомендую практиковать – стратегию войны. Иногда, впрочем, конфликты полезны. Они позволяют одним махом решить наболевшие проблемы, которые могли годами отравлять межсемейные отношения. Так что скандальте на здоровье. Только от души и качественно. Чтобы воз проблем действительно сдвинулся с места. Что получите в результате? Свободное время и реальную, а не декларируемую поддержку. И еще доверие ваших вторых родителей. А это немало. Что касается детей, то они значительно расширят круг своего общения и еще обретут любящих бабушку с дедушкой. Так что в выигрыше все. О способах выкраивания свободного времени мы поговорили. Свободное время – это прекрасно, особенно если его действительно есть на что потратить. Ибо чувствовать себя счастливым можно в очень разных ситуациях. Однако ни одна ситуация не гарантирует автоматического счастья. Вообще любая ситуация – это лишь предпосылка для наших ощущений. И какими они будут, зависит не только от ситуации, а, например, от того, насколько мы можем заниматься своими любимыми делами, тем, что приносит нам удовольствие, тем, что делает нас счастливыми. Собственно говоря, разбираться в различных хобби и увлечениях я не намерен. Сколько людей, столько и хобби. К тому же в этом нет никакой необходимости. Мы рассмотрим другой вопрос, не менее интересный. Каким образом реализовать себя в суровых условиях семьи, когда вы нарасхват, когда ваше время принадлежит не только вам? Некоторые варианты мы уже рассмотрели ранее. Это распределение обязанностей среди непосредственных членов семьи, включая, естественно, и детишек. Это и подключение к воспитательному процессу родителей, с его и с ее стороны, которые в состоянии оказать реальную помощь семье. Но есть и другие варианты, и эти варианты мы рассмотрим сейчас. Вы вообще чем увлекаетесь? Ну или увлекались до того, как у вас появились, вот словечко-то придумали, дети. В волейбол играли? Обожали вязать? Рубились в компьютерные стрелялки? Гоняли на байках по району? А может быть, занимались своим здоровьем и физкультурой? Тренажерный зал, походы с рюкзачком да мангалом на природу. Бегали по стадиону трусцой. Отлично. И куда же это все подевалось? Дети? Ах, дети. Действительно, куда ж теперь? Теперь нужно все внимание на них. Полностью согласен. Внимание малышам действительно нужно. И подросшим ребятишкам тоже. И даже совсем самостоятельным, которым годков по 17. Только внимание там несколько иное. Ненавязчивое, что ли. Так вот, можно это внимание обеспечить, так сказать, не отрываясь от производства. Все довольны просто. Вы занимались футболом? Так одному играть в футбол не очень интересно. А вот с сыном или даже с дочерью можно. Смысл предложения понятен? Конечно, это немного не то, чем мы занимались в счастливой юности. Но, с другой стороны, мы получаем великолепную возможность заново сделать первые шаги в любимейших своих занятиях. Знаете, как в спорте? Сначала спортсмен выступает сам, затем, когда здоровье не позволяет, через своих воспитанников, как тренер. Вам же вполне можно оставаться играющим тренером, что вдвойне приятнее. Гоняйте мяч со своим сыном, вяжите носочки со своей дочкой, ходите в поход со всей семьей. Разве это не счастье? Конечно, определенные трудности есть. Возможно, ваш ребенок еще мал. Может быть, вашей девочке не очень подходят мальчишеские занятия. Вполне вероятно, что ребенок не заинтересуется тем, чем интересуетесь вы. Но пока не попробуете, вы этого не узнаете. Маленький – маленькое. Маленькие нагрузки, маленький мяч, маленькие усилия со стороны мамы или папы. Зачастую «не хочу» или «не нравится» в устах ребенка означает всего лишь «не умею» или «не получается». А раз не умею, значит научим. Деление на игры мальчиков и игры девочек очень условное. Поэтому нравится – пусть играет. В конце концов, ей – ему – вовсе не обязательно заниматься этим в дальнейшем. Играя с ребенком, мы приобретаем замечательную возможность стать на время учителями, мудрыми, всезнающими, дарующими свет знания. Между прочим, учить – это непередаваемое ощущение. Учить, а не поучать или внушать. Давать необходимое, а не наши представления об этом необходимом. Утолять жажду, а не впихивать в сытого еще один вкуснейший кусок торта. Тогда и только тогда процесс обучения – это удовольствие для обоих. Одно из самых изысканных удовольствий, доступных нам, простым смертным. Ведь мы любим учить, не так ли? Так давайте не упускать этот шанс. Нас учили, учили в садике, в школе, в училище или в институте. Теперь мы возьмем на себя роль педагогов, магистров, академиков и отыграемся. Ладно, шучу-шучу. Не надо ни на ком отыгрываться, особенно на своих детях. Но попробовать себя в новом качестве – это значит обновиться, открыть еще одну сторону жизни. Может быть, как раз эта сторона и есть то, для чего мы рождены на свет. Может быть, это наше призвание. Учить – это ведь тоже талант. А еще мы обязательно будем учиться сами, у наших детей. Хотим ли мы этого или нет. Но именно дети лучше чувствуют свое время, быстрее реагируют на новое и всегда идут на шаг, а то и на целую милю впереди нас. Просто потому, что они и есть. Гости из будущего. Вы будете учить их правилам, а вас научат менять их на ходу. Вы пропагандируете традиционные, старые игры. Вам предложат новые, о которых вы и не слышали. Некоторые из этих игр будут чем-то неуловимо напоминать наши детские игры, в которые вы сами играли когда-то очень давно. А о существовании других вы не имели представления. И вот теперь судьба предоставляет вам возможность, которая выпадает единицам. Не просто заглянуть в будущее, а увидеть его своими глазами, пообщаться с ним, испытать непередаваемые чувства соприкосновения с чем-то, не совсем подвластным нашему пониманию, почувствовать дуновение свежего ветерка, окунуться в мир новый, необыденный, неординарный, не совсем понятный. Дети дарят нам замечательную возможность окунуться в беззаботную пору детства, стать ребенком на полчаса, час, на день. Причем абсолютно бесплатно и к тому же самым, что ни на есть, приемлемым для общества образом. Никто не осудит взрослого, который просто дурачится, играя со своим ребенком. Попробуйте-ка учинить что-то подобное самостоятельно. Дети — наш пропуск в мир беззаботности. Дети не только берут, но и отдают. Отдают не меньше. Отдают товарам, которые нельзя купить ни за какие деньги. Они дарят счастье. То самое, которое человек ищет всю жизнь. Антипедагогические афоризмы. Или советы для тех, кто любит жизнь, а не правила. Хочешь испортить ребенка? Начни его поучать. Послушай психолога и педагога и поступи так, как подсказывает тебе сердце. Врач убеждает нас, что за здоровье вашего ребенка отвечает он. Учитель утверждает, что ваш ребенок — это его ответственность. Психолог печется о хрупкой детской психике. Не верьте, родитель. В любой ситуации единственный ответчик за своего ребенка — вы и только вы. Ваш сын плохо ведет себя в школе? Вас атакуют учителя, требуя принять меры? Просто решите, для кого вы растите своего ребенка? Для себя или для школы? Ребенка нельзя бить, но можно водить к директору. Нельзя ругать, но можно ставить оценки. Нельзя жестоко обращаться, но можно истязать уроками и внешкольными занятиями. Странная наука эта педагогика. Что важнее всего в воспитании? Любовь, дисциплина или постепенность? Не знаю. Сегодня важнее одно, завтра другое. Но во всем и всегда необходима мера. Плохих и хороших детей нет. Есть дети удобные и неудобные. Если не знаете, что делать, лучше не делайте ничего. Вообще в воспитании «я не знаю» — это нормально. А вот «я знаю все» — тревожный знак. Сколько стоит для вас ваш ребенок? Как это определить? Наверное, столько, сколько вы можете ему простить. Если вы злитесь на него за разбитую чашку, то, наверное, вряд ли можно сказать, что ребенок — это самое дорогое в вашей жизни. Сравнивать вашего ребенка с другими можно. Но только в том случае, если вы уверены, что эти хорошие другие дети будут поддерживать вас в старости. Что нужно для счастья родителю? Счастливые дети. Что нужно для счастья детям? Счастливые родители. Поможем друг другу. Прихожу с работы. Работа у меня хорошая, но любая работа утомляет. Просто в силу того, что это работа. Слушайтесь само слово. Раб-ота. От слова «раб». Открываю дверь. Мои дома. Конечно, дома. А где им еще быть? Потому что папа пришел с работы, и его нужно встречать всей семьей. Они — это мама, две дочки и сын. Дочурки виснут на ногах, каждый по одной. Сынишка радостно шлепает ладошкой по полу и улыбается во все четыре зуба. Я счастлив, потому что я нужен. Я это точно знаю. Меня встречают. Мне рады. Это и есть счастье. Простое семейное счастье. Потом мы сядем за стол, а вечерком, когда солнце немного угомонится, выйдем погулять во двор. И я опять буду слышать любимое «папа, папочка». И еще много чего будет. И игры, и беготня, и погони за вечно исчезающей младшей, и тяжкий момент возвращения в дом, против которого дружно протестует вся младшая часть семьи. Оно и понятно, я сам был таким. И еще, наблюдая за совершенно разными детьми, моими детьми, я в каждом узнаю себя. Где-то, в чем-то, иногда явно, иногда в практически неуловимых деталях. И я снова проживаю детство. Второй, третий, четвертый раз. Вместе с каждым моим ребенком. Может быть, именно поэтому говорят, что я молодо выгляжу. Может быть. А может быть, потому что я знаю, что такое счастье. И желаю того же вам.